Глава 19. На хитровке. В час пополудни Лыков, без всякого учащенного сердцебиения, вошел в дверь дома номер 11 по Подколокольному переулку. Это и была знаменитая каторга. Большой, плохо освещенный зал. Несколько десятков столов расставлены в три ряда. Вместо стульев — скамьи простой работы. 5 столов у окна, прикрытых грубым подобием скатертей, изображали чистую половину. Слово это как-то плохо подходило к заведению, где все было замызгано, затоптано и заплевано. Первое впечатление от каторги получалось сильное. Сразу хотелось выйти на свежий воздух. Табачный дым клубами висел под потолком, резкий запах немытых тел, курева, дешевой водки и грубой закуски чуть не валил с ног непривычного человека. Около 100 посетителей, казалось, все говорили одновременно. 5 самых шумных собачилась в дальнем углу. Спор быстро перешел в драку. 3 принялись мутузить 2, те отбивались пивными бутылками. Окружающие не обращали на это особого внимания. У окна на чистой половине 4 крепких, коротко остриженных парней пили водку и тихо о чем-то беседовали. То ли дезертиры, то ли волки сухого оврага обсуждают предстоящую ночную операцию. В проходе между столами лежала на спине молодая женщина с подбитым глазом, в модном, но разодранном спенсере, и как будто спала. Люди спокойно перешагивали через нее и шли дальше. Шумная компания из 10 мужчин и женщин, сбиваясь с мотива, залихватски распевала «Пропадай, моя телега, все 4 колеса». Стол ломится от бутылок, а закуска отсутствует начисто. Явно красные, то есть воры прокучивали ночной хабар. У стойки 2 бритых наголо мужиков самого разбойного вида о чем-то шептались с буфетчиком, беглые каторжники. Благообразный старик в живописно драном одеянии сидел в одиночестве и цедил крепкий чай. Ему единственному из всей публики прислуживал половой со спитой физиономией. Староста артели нищих зашел погреться. Еще одна немногочисленная компания, составленная исключительно из мужчин, в полголоса переговаривалась в углу. Лица тертые, спокойно уверенные, в неспешности жестов сквозит осознание своего превосходства над прочим людом. Это уже не заберохи, а мокрушники, судя по повадкам. И не боятся сюда ходить. Лыков обогнул лежащую женщину и прошел прямо к стойке. Грязная, как и все вокруг, она была заставлена большими блюдами, на которых лежали каленые яйца, соленые огурцы, куски печенки и толсто нарезанные ломти хлеба. Слева от кабачика красовался 3-ведерный самовар из британника. Справа высокий буфет с запертыми в нем графинами с наливками. У стены на полке длинной шеренгой выстроились бутылки с водкой. Рядом стоял огромный пирог с курятиной, разделенный на фунтовые куски. Довершала картину необъятных размеров корзина, доверху наполненная бутылками с дешевым 3-горным пивом. Бритые мужики у стойки с появлением Лыкова тут же замолчали, неприязненно глядя на незнакомца. Буфетчик, рослый, широкоплечий, как цирковой атлет, грубо спросил: «Че надо?» «Ничего, а кого?» — спокойно ответил Алексей. «С Афанасьевым хочу потолковать». «А кто ты такой, чтобы он с тобой толковал? Шляются тут всякие». «Это не твое дело. Ты позови. А Марк Иванович сам решит». «Ванька!» — мешался тот из беглых, что помоложе. «А дай-кась я его отважу». «Нет», — ответил буфетчик, видимо, тот самый Кулаков, внимательно разглядывая Лыкова. «Марк не любит незнакомых. Тут надо разобраться». И ушел во внутренние комнаты. Бритый же встал прямо перед Лыковым и нагло вперил в него взгляд. Глаза желтые, злые, как у рыси, смотрит вызывательно и только ищет повод подраться. Однако Лыков не обращал на него ни малейшего внимания. Он облокотился о стойку и спросил у второго бритого постарше. — Всегда такой скипидаристый. — Через раз, — ухмыльнулся беглый, обнажив при этом беззубый рот. — Не учили еще. — Тебя вон, видать, что учили. Не ищешь на копейку лиха. Вот — Вот-вот, и я ему тоже говорю. Держи, Васек, язык на привязи, а то оторвут его по самое колено, — засмеялся обратник, толкая своего напарника в бок. — Заклюй тебя, муха! — мгновенно рассвирепел молодой. — А вот сейчас ты у меня проедешь четвертней, то есть на четвереньках. И вцепился в Лыкова, но не преуспел. Тот схватил его одной рукой за пояс, легко, как ребенка, приподнял и усадил на самый верх буфета. Васька опешив замолчал, а его напарник загоготал в голос. — Ай да молодец! Вот это позабавил! Тут к стойке подошел невысокий, средних лет бородач с умными, быстрыми глазами. Поглядел наверх на обескураженного парня, сидевшего, свесив ноги, и скомандовал его приятелю. — Мозгля, помоги этому дураку слезть, и сгиньте оба! Потом обернулся к титулярному советнику. — Я Афанасьев. Что за разговор? — Здравствуйте. Меня зовут Лыков Алексей Николаевич. Я из Петербурга. — Угу. Дальше что? — Я ищу двух людей. Первый — Рупей Дудубяга, высокий, рыжий, бывший офицер. Второй его — Фиделька. Фиделька от латинского слова «фидель», верный. Мишка Самотейкин. Тот просто колбасник. — Ко мне? Почему пришли? — Я колбасы не варю. — Я знаю. Но, говорят, вы человек весьма сведущий и знаете о Москве все. Сыскная полиция еще есть. Там тоже сведущие люди сидят. Туда мне нельзя. Деловой? Нет. Я вольный человек и ни от кого не прячусь. Просто не люблю их. А уж как я сыскных обожаю. Ладно. Что у вас за дело, Крупей-то? Об этом позвольте умолчать. Ну, как знаете. Ванька! Подошел Кулаков. Пусть его отведут в шестую квартиру, и там помогут сыскать, кого он ищет. — Слушаю, Марк Иванович. Буфетчик махнул повелительно рукой, и к нему тут же подошел парень из той четверки, что заседала в чистой половине. — В шестую квартиру! — парень кивнул Лыкову. — Айда за мной! Алексей вежливо поклонился хозяину заведения и отправился вслед за провожатым. У двери он оглянулся. Афанасьев и Куликов замерли у стойки и быстро отвернулись. Оставшиеся трое заберох торопливо одевались. Понятно, что это за шестая квартира. Вышли на улицу. Парень достал папиросник, серебряный, неспешно закурил. Дожидается остальных. Наконец они двинулись через переулок. Свернули в Певческий, миновали Утюг, нырнули в первую же подворотню и оказались во дворе огромного дома Ромейка. По обеим сторонам двора тянулись угрюмые трехэтажные казармы, образуя длинное, расширяющееся мешком пространство по направлению к солянке. Снег вокруг был черным от грязи. Видимо, здешние обитатели выбрасывали сор и золу прямо в окна, чтобы не ходить далеко. Провожатый свернул на правую тропинку. Они удалялись прочь от Хитровской площади. Вот скрылась за крышами казарм колокольня Никольского храма. И сделалось совсем неуютно. Сумерки сгущались, вокруг ни души, если не считать трех головорезов, что сопели у Лыкова за спиной. Он догадался, что его ведут в сухой овраг, в тот отдаленный конец, где, по словам Эффенбаха, пропали в подземных ходах его сыскные агенты. Действительно, они дошли до места, где обе стороны двора сходились, замыкая каменный мешок. Парень толкнул неприметную дверь, полез по узкой загаженной лестнице на второй этаж. Лыков следом. Трое остальных конвоиров, уже не таясь, подпирали его сзади. Стояла какая-то особо зловещая тишина. Никто не говорил ни слова. Наконец все пятеро оказались в большой полутемной комнате с одним окном, выходящим во двор. У окна стоял сосновый стол штыковой работы, то есть топорный, и пара табуретов, другой мебели не было. Ну, нарушил долгое молчание провожатый, глядя на Алексея. Тот стоял возле окна, а громилы сгрудились у двери. — Что, ну? — Деньги есть? — На пиво хватит. — Покажи саргу. — Сейчас. — Может, еще что показать? Штаны только снимать неохота. Холодно тут у вас. Громилы переглянулись. Тот, что постарше, с жестким злым лицом прохрипел сиплым голосом. — Ты че сюда приперся, стрик? — Да это вы меня сюда привели. — В каторгу че заперся? — Ты, Рупей-то Дубяга, знаешь? — Че-че? Ты че сказал, Харлам? — Понятно. Тогда у меня к тебе вопросов больше нет, свободен. Главарь оглянулся на своих товарищей. — Стрюк еще не понял. — Это ты, дурак, не понял, с кем связался. Пошли все вон, покуда целы. На этих словах громилы дружно загоготали. Отсмеявшись, Маас вынул из внутреннего кармана нож и прохрипел. — Ну, поехали, что ли? Выков много раз отрабатывал в гимнастическом зале бой с четырьмя противниками. Причем против разного оружия — ножа, топора, кастета. То, что сейчас должно было произойти, являлось для него весьма предсказуемым. Бандиты же, наоборот, не догадывались, на кого нарвались. И участь их поэтому была уже решена. Алексей стремительно атаковал правого из громил, одновременно отсекая всю группу от двери и сбивая их на центр комнаты. Через несколько секунд двое из бандитов лежали на полу. Оставшиеся, надо отдать им должное, быстро сообразили, куда клонит, так что последнего сыщик поймал уже на лестнице. Втащил в шестую квартиру и страшным ударом послал на пол к товарищам. Конечно, Лыков не мог себе позволить сильно покалечить налетчиков. После такой экзекуции оставаться в Москве ему было бы затруднительно. Но вот дать острастку волкам сухого врага следовало, чтобы отбить у хитровки охоту шарить в его карманах. Поэтому Алексей задержался еще на несколько минут, чтобы отвесить всей четверке чувствительной добавки. Когда он спустился по лестнице обратно во двор, в шестой квартире стояла могильная тишина. На последней ступеньке сыщик присел. Он пропустил-таки два удара. Особо сильный пришелся в ребро и сбил дыхание. Пришлось минуту восстанавливаться. Той же дорогой титулярный советник вернулся обратно в трактир. Когда Афанасьев с Куликовым увидали его опять в дверях каторги, то выпучили глаза, словно покойник явился с того света. Хозяин заведения шмыгнул в задние комнаты, а буфетчик принесал что-то лихорадочно искать под прилавком. Не успел, Лыков уже подошел. Спросил буднично, что у вас, Ванька, за порядки такие? Нехорошо. А где ребята? Там. Сыщик кивнул через плечо. Но они сказали, что не знают, где нужные мне люди. Может, ты что слышал? Не, я тоже не знаю. А кто более сведущ? Давай поищем вместе. Так поспрашать, конечно, можно. Завтра уж точно выведем. Вы завтра заходите, ближе к вечеру. У меня времени мало. Немцы как говорят, завтра значит никогда. Так что ты дай мне косушку и фунт пирога, а то брюхо злодей старого добра не помнит. Я тут посижу у тебя с народом покалякую. Не возражаешь? На этих словах из задних комнат вдруг выскочил человек, обежал в буфетную стойку и остановился перед Лыковым. Высокий, с маленькой головой и длинными руками. Нос сломан, все лицо в мелких шрамах. Когда человек заговорил, то обнаружил отсутствие четырех передних зубов. Ясно, кулачный боец. — Земляк, а давай со мной на кулачки. — Чей это вдруг? — недовольно спросил Лыков, глядя на незнакомца снизу вверх. — Да скучно тут, а давай, а? Людей потешим, да и сами повеселимся. При этих словах боец положил тяжелую руку сыщику на плечо. — Пошел прочь! «Братское чувырло!» Алексей сбросил руку, отступил на шаг. «Много тебе чести, чтобы я с тобой дрался!» «Да? А ты знаешь, что я Тоська Шарап, шестиразовый чемпион города Москвы по кулачному бою? Что, забоялся? А нечего было в каторгу без спроса заходить. Все одно тебе, кроме как через меня, выхода отсюда теперь нету!» Тут из-за плеча чемпиона осторожно высунулась борода Марка Афанасьева. Лыков рассердился. — Вон тут у вас какие порядки. Но сами напросились. Я со всем уважением, а вы...» Он быстро снял с себя и сложил на стуле чемарку, чемарка — длинный однополый сюртук, и новую рубаху, оставшись только в нательной сетке. Публика вокруг одобрительно загудела и быстро выстроила круг. Драку на Руси любит. «Становись!» Тоська Шарап озадаченно разглядывал сыщика. Огромные бицепсы, как бильярдные шары, перекатывались у того под кожей. Шеи и плечи казались отлитыми из свинца. «Че вылупился? Начинай!» Толпа заревела. Послышались раззадоривающие крики. Боец сдвинул брови, глубоко вздохнул, примерился и стремительно ударил. Алексей чуть повернул корпус навстречу, уклонился и выбросил вперед правый кулак. Голова Шарапа дернулась, ноги стали выписывать на полу восьмерки, из носа двумя стройками хлынула кровь. Алексей не бросился добивать, а напротив, остановился. Противник вытер кровь рукавом, вымученно улыбнулся. «Ничто!» Снова глубоко вздохнул и опять ринулся в атаку. От одного удара сыщик с трудом увернулся. Два принял на защиту, потом изловчился и нырнул сопернику под руку. Его кулак с размаха влетел Шарапу прямо в печень. Тот застыл на долю секунды, хватая ртом воздух, а потом сложился на полу в огромный ком. Кабацкая голь заорала, залюлюкала, скоротечность боя пришлась ей не по нраву. — Че, уж все? Мало больно? Отлейте его водой, допущай, еще помордуются. И он привычный, Шарап-то. Однако Лыков, не обращая на крики никакого внимания, поднял с пола поверженного соперника и оттащил в угол. Усадил за стол, опер спиной о стенку, чтоб не упал, и сбегал к стойке за водкой. Быстро оделся. Тоська Шарап, не открывая глаз, хрипел и все сползал вниз. Алексей поднес к его губам косушку. — Пей! Тот жадно опростал посуду и сразу же открыл глаза. Увидел Лыкова и снова деланно улыбнулся. — Вон как вышло! — Ничего, брат, сейчас пройдет. Хлебни еще. Через 10 минут бывшие противники выпивали и закусывали в своем углу, дружески переговариваясь. — Они тебя за сыщика приняли, — пояснил кулачный боец, кивая в сторону прилавка. — Дурной народ. — Нечто я похож на водяного. — Не, ежели бы с ускном такие были, нас бы уже никого не осталось. А ловко же ты меня. Не хочешь на ключиках подраться? Денег заработаешь? — Я, Антон, по-другому с аргу добываю. Скажи лучше, ты Мишку Самотейкина знаешь? — Это который из Паима, душитель? — Да. — По что он тебе? Мелкий злец. Он при офицере одном состоит. До этого офицера у меня дело. — Был там офицер, — согласился Шарап. В прошлом году Мишка появился на ключиках и всех там побил. Даже и меня. Но только до твоей милости, Алексей Николаевич, ему далеко. Мы с ним махались до получаса, и ему аспиду тоже досталось тумаков. А ты меня в два приема одолел. Я же в тебя ни разу не попал. Ты мне про офицера расскажи. Да, высокий такой, рыжий, глаз злой, нехорошая наружность. Мне с ним детей не крестить. Как его найти? Точно не скажу. Мишка на той неделе сюда заходил. Мы с ним водки выпили, да и разошлись. А офицера я с прошлого года не видал. О чем говорили? Да о бабах, об вине, ни об чем в общем. Позови сюда Афанасьева. Шарап послушно встал и отправился за хозяином трактира. Тот подошел смущенный, сел на край стула. — Вы меня извините, Алексей Николаевич. Уж очень вы непонятные показались. Вот я и решил постеречься. Титулярный советник отмахнулся, вынул рапорты Пашки Канонира и Большого Сахатова, протянул притонодержателю. — Вот мои верительные грамоты. Афанасьев внимательно их прочитал и вернул обратно. — Еще раз извините. — Мое дело, дурупейтое, касается красноярок. Большего не скажу. — Понимаю. — Где мне их искать? — Мишка Саратовской на той неделе заходил, а они с Тоськой выпили по бутылке. — Это я уж баял, — пробурчал Шарап. — К сожалению, ничего более прибавить не имею. Я не видел Рупейта Дубяга с января месяца. Где он сейчас, бог знает. И разговоров о нем давно нет. Как провалился. Эх, — вздохнул Лыков. Москва большая. А верлевку где мне добыть? В Поляковом трактире? Да, ежедневно с 3 до 11. Он из Мазов повышен в Иваны. Анчутка без пятой отдал в верлевке в управление всю левую часть, что внутри Садового кольца. От Остоженки до Цветного бульвара. Большой кусок. К парню теперь на козе не подъедешь. Тоська Шарап вызвался проводить Лыкова на солянку. От каторги до Полякова трактира всего 5 минут ходу. Учитывая популярность кулачного бойца в определенных кругах, Алексей согласился. Простившись с Афанасьевым, сыщик направился к выходу. В самых дверях ему попались 2 громил из числа тех, кого он разложил на полу 6-й квартиры. Увидев обидчика, дергачи торопливо расступились и в полголоса матюгнулись вслед, но на большее не решились.